Глава 7. Ошибка. 1. Мальчику было лет 10, не больше. Худой, уставший. Позади явно долгий путь и плащ. Длинноватый для его роста плащ. О чем-то подобном заикались крестьяне. Драго стоял, делая вид, что отдыхает в тени тополя, сам же впился в ребенка взглядом, выделив его из толпы еще минуту назад. Мальчик двигался в потоке людей, что покидали Вальцирию. Он приближался к тому месту, где стоял монах, скрывавший свою рясу, и должен был вот-вот поравняться с ним. Еще не зная, тот ли, кого он ищет, Драго испытал болезненный укол облегчения. Окажись он здесь на четверть часа раньше, он вошел бы в город и уже вряд ли бы встретил этого ребенка. Драго практически не спал две прошедшие ночи, с опозданием осознав, что совершил оплошность. Он рискнул проверить сначала Анохру, и в одной из двух деревень, что лежали на пути к Лизии, получил подтверждение того, что мальчик, лечащий людей, действительно проходил здесь. Ни единым жестом не выпустив вспыхнувшего ликования, Драго возблагодарил небо, столкнувшее его с крестьянами, направлявшимися в Анохру. «Пойди, Драго, строго на восток, и он потерял бы время». Однако в Анохре следов ребенка не оказалось. Драго метался по городу, представляя себя в разных обличьях, в зависимости, кому задавались вопросы, и все-таки вынужден был признать, что мальчик здесь не появлялся. Похоже, после одной из деревень, через которую недавно проезжал с крестьянами Драго, ребенок свернул к юго-востоку. Он подтвердил предположение, что двигается, полагаясь на интуицию, не имея четкого плана своего пути. Пройдет ли он в Вальцирию, или же двинется дальше на юг, к Брезелю? Или, двинувшись опять на восток, мальчик вообще обойдет Вальцирию, город в 3 раза более крупный, чем Лизия? В этом имелась своя логика. Вальцирия может засосать его своими трущобами, переполненными различными недугами и напастями. Старх предупреждал, мальчик не вылечит всех, и с этим бессмысленно спорить. Так или иначе, Драго предстояло как можно скорее оказаться в Вальцирии, встретиться со связным и уже, отталкиваясь от новых данных, направлять свои поиски. Монах надеялся, что мальчик все-таки войдет в Вальцирию. Она лежала на его пути громадным муравейником, чей конвейер втягивает в себя все оказавшееся поблизости, особенно ребенка с таким ценным даром. Если это произойдет, Драго имел шанс попасть в город прежде, чем ребенок его покинет. Наверняка лечение задержит мальчика, и тогда Драго останется лишь идти по горячему следу или просто дожидаться у восточных ворот города. Драго спешил, и лишь образ мальчика, сложившийся в сознании, остановил его, заставив заметить чем-то похожего на этот образ ребенка. Присмотревшись, Драго признал, что мальчик выделяется из спешащих людей и протолкался к противоположной обочине. Поток, что шел от города, был значительно реже, и Драго получил возможность рассмотреть ребенка прежде, чем тот приблизился. Мальчик не спешил. В отличие от окружавших его людей, в его движениях не было той суеты взрослых, каждый день для которых рождал груз прежних забот. И все-таки в походке было что-то утверждавшее, что он чувствует здесь себя неуютно, желает уйти подальше, и пусть на него никто не обращает внимания. Ребенок озирался волчонком, который выбрался из опасной зоны, но до конца в этом не уверен. Возможно, поэтому он и заметил направленный на него взгляд. Он почти поравнялся с монахом, и у Драга почему-то возникло серьезное сомнение относительно того, тот ли это мальчик. Необъяснимая логикой, просто нашептанная интуицией. Ребенок проходил мимо, и, быть может, Драго выбросил бы его из головы, не зная в дальнейшем, корить ли себя или благодарить, однако мальчик почувствовал внимание постороннего человека, и на мгновение их глаза встретились. Короткий затравленный взгляд. Страх и горячее стремление спрятать глаза, так много выдававшие о своем обладателе. Одна секунда, но она заставила Драго решиться. Ребенок отвернулся, и, если бы не собственное пристальное внимание, у Драго возникла бы иллюзия, что этот взгляд ему померещился. Страх ребенка крючком вцепился в мозг монаха. Драго приложил некоторые усилия, чтобы остаться в прежней позе и не протянуть к ребенку подрагивавшие руки. Вокруг слишком много людей. Возможно, воины правителя могли рассчитывать на то, чтобы никто не вмешивался, если они схватят ребенка, но ни мужчина неопределенного рода занятий, даже объяви он, что принадлежит к талхам. Терпение не сейчас. Драго выждал пару минут, не выпуская ребенка из поля зрения, и, наконец, двинулся за ним в сторону, противоположную городу.